Аля. Он отошел от бара и в несколько шагов оказался рядом. Все его движения были медленными и плавными. Парень действовал так, словно хищник, не желающий спугнуть свою жертву. Неожиданно он прижал меня к себе и уже стал танцевать, подстраиваясь под мой темп, а я под его, словно мы были единым целым. «Шикарно двигаешься», – сказала ему на ушко, дрожа от волнения и разливающейся по всему телу эйфории. «Не так шикарно, как ты, не смог устоять», – склонившись ниже, ответил Ренат, обдавая ухо и шею своим горячим дыханием. По моему телу пробежали мурашки, заставляя задрожать от острых ощущений. Надеялась, что он этого не заметил, отвела взгляд, не зная, что еще сказать. Я растворилась в ощущениях, млея от теплоты его рук, тая от его близости, исходя с ума от того, что он вообще обратил на меня внимание. Я потерялась во времени и, кажется, в пространстве успела забыть, где и зачем находилась. Сколько мы так танцевали, слившись в одно целое, я понятия не имею. Но главное, что он не торопился меня выпускать из объятий, прижимая к себе все теснее. Поглаживаю спину, словно ощупывал ткань в поисках хоть какого-то выреза. Значит, все было не зря. И у меня снова появился шанс завоевать эту неприступную крепость по имени Ренат. Задачка была со звездочкой, так как он не заводил серьезных отношений. Да и никаких не заводил. Насколько я знала, больше одной ночи он не проводил с девушками. Вообще в компании его друзей остепенился пока только один Андрей. И то он стал встречаться с милашкой-первокурсницей совсем недавно. «Может, поднимемся в нашу випку?» – предложил Ренат, вырывая меня из своих мыслей и возвращая снова на землю. «Нет, наверное, это будет не очень удобно», – пробормотала я, останавливаясь и отступая, насколько позволяло кольцо его рук, из которого он не собирался меня отпускать. «Там просто тише, и можно пообщаться», – пояснил Ренат, но я все же не была такой уж наивной дурочкой, поэтому просто пожала плечами и отвела глаза в сторону. «Тогда пошли к бару, я хочу тебя угостить», – предложил он. «Хорошо, только я не пью алкоголь», – предупредила парня, чтобы он не строил иллюзий, что может напоить меня и уломать. «Это не страшно. Закажу то, что сама захочешь», – широко улыбнувшись и ничуть не смутившись, ответил Ренат. «Надеюсь, ты совершеннолетняя, и я сейчас не нарушаю никакие законы. Мне 20, а насчет этого не волнуйся», – ответила я, сдерживая смех. Было очень мило слушать подобные предложения. Ренат так и не разорвал со мной контакт. Расцепив руки за моей спиной, он взял мою ладонь и повел к бару, расчищая путь своей широкой грудью. Было так непривычно, что меня никто не толкал и не пинал. Перед Ренатом толпа растекалась в две стороны, и я шла свободно. Ощущать себя, как за каменной стеной, оказалось невероятно приятно. Вот бы это еще длилось бесконечно. Заказав напитки, мы остались сидеть у бара. Ренат не вертел головой по сторонам, не рассматривал мимо проходящих красоток. У меня складывалось впечатление, что я была совершенно для него – и что он пошел в клуб сегодня именно из-за меня. Хотя глупо, конечно, было так думать, ведь мы с ним даже не знакомы. Он продолжал держать в своей руке мою, непроизвольно поглаживая ладошку пальцами. «Ренат», – произнес он, чуть крепче сжав пальцы, словно знал, о чем я только что подумала. «Аля», – представилась я. «Ты из универа?» – спросил он, на что я кивнула, глотнув вкусный натуральный лимонад. «Я раньше тебя не видел». Меня кольнули его слова, ведь он не просто видел меня, но еще и целовал. Однако я отмахнулась от старых воспоминаний. «Наверняка видел, просто не обращал внимания», – ответила я, но сдержалась и не стала договаривать то, о чем думала. И почему же я не обратил внимания на такую яркую девушку и как мог пройти мимо? – продолжил он говорить, чуть вздернув брови. Я снова пожала плечами, млея от его слов и все не веря в то, что сидела рядом со своей мечтой. Разговаривала и даже прикасалась. Точнее, это он продолжал касаться меня. «Неужели я был таким слепым?» – спросил он вкрадчиво, гипнотизируя меня своим завораживающим взглядом. «Придется исправиться». Вдруг подобрался он и отпустил мою руку, вставая со стула. Я непонятливо захлопала глазами, уже переживая, что сказала или сделала что-то не то, пока не заметила, как он выудил из кармана узких джинс телефон и присел обратно, протягивая его мне. «Надеюсь, ты оставишь мне свой номер?» – спросил он, а я в ответ просияла, принимая из рук Рената мобильник. вбила выученные наизусть цифры, но подписывать не стала. «Аля, это...» – начал говорить Ренат, прежде чем написать имя. «Я не пользуюсь полным именем, так что Аля – это Аля», – ответила я, пряча улыбку. «Я вообще никому не рассказывала, кто мои родители и из какой мы семьи. Одна Лика догадывалась, особенно когда узнала, где я живу. Так что и знакомство с парнем мечты я не планировала начинать, козыряя фамилией папы. Значит, Аля», – улыбнулся он, что-то набирая в телефоне. В моей маленькой сумочке раздалось вибрирование. Я вопросительно посмотрела на Рената, и он кивнул, показывая, чтобы я достала телефон. «Мой тоже запиши, сможешь позвонить или написать в любое время», – сказал Ренат, повергая меня в шок. Мало кто мог похвастаться номером этого парня. А у меня он с этого момента был. Да еще и разрешение звонить в любое время. Вряд ли я, конечно, стала бы это делать, но сам факт доставлял удовольствие. Достав телефон, я обнаружила 8 пропущенных вызовов от мамы и 2 от папы. Кроме этого, висели непрочитанные сообщения, которые я даже открывать боялась, представляя, какие угрозы там могли быть написаны. Широкая улыбка вмиг слетела с лица. «Прости, мне кажется, нужно срочно домой», – выпалила я, вспомнив только сейчас, что приехала в клуб не одна. Повертев головой, я пыталась найти Лику, но ее нигде не было. Я рванула в сторону столика, за которым располагалась наша группа, но там ее тоже не нашла. «Ты Лику ищешь?» – спросил Ильдар, как-то странно поглядывая за мою спину. «Да, ты ее видел?» – выпалила я, надеясь, что он мне поможет. «Она с Семеном танцевала где-то в той стороне», – махнул он рукой, отвечая. Я кивнула и торопливо развернулась, натыкаясь на грудь стоящего все это время за моей спиной Рената. «Что-то случилось?» – спросил он, обеспокоенно глядя мне в глаза. «Меня родители убьют, если я сейчас не вернусь. Но я приехала сюда с подругой, и я не стала дальше объяснять, потому что все и так было понятно. Мы вместе прошли сквозь толпу в поисках Лики. Но как только я увидела целующихся подругу, замерла на месте, теряясь. Передо мной стоял выбор – уехать, ничего не сказав, и написать сообщение Лике, чтобы не искала и не волновалась, или помешать. Растерянно прикусила нижнюю губу, я снова взглянула на свой телефон. Опять звонила мама. «Мам, в универе весенний бал. Тут шумно. Я сейчас выйду и перезвоню. Со мной все в порядке, не волнуйтесь», – написала я, понимая, что чем раньше отвечу, тем меньше пострадаю. Лика все еще целовалась с Семеном. И мне оставалось только позавидовать этой милой парочке и понадеяться, что он проводит подругу домой. «Мне пора», – сказала я, еще раз посмотрев на Рената, понимая, что так рано уехать означало передать его в тепленькие руки другой. «Давай я тебя отвезу», – предложил он, сбивая меня с толку. «Не нужно, ты ведь сегодня выпивал», – отказалась я, хоть и очень этого хотела. «Посажу в такси», – не оставлял он попыток меня проводить. «Если хочешь», – согласилась я. Схватив куртку в гардеробе и накидывая ее на ходу, я быстро выскочила из клуба и поспешила обойти шумную компанию, остановившуюся у входа. Быстро пробежала глазами по грозным сообщениям от родителей и все же набрала маме. Ей звонить было в разы безопаснее. «Алло, мам, я уже такси вызвала, скоро приеду. А вы чего так рано вернулись?» Начала я быстро тараторить, стараясь заговорить ее и избежать криков, но добилась обратного. «Это мы должны отчитываться перед тобой, когда приедем? Лучше ты мне скажи, почему ушла на ночь глядя и не предупредила?» Лила мама, неправильно меня поняв. «Мам, это ж мероприятие в университете. Сейчас не так уж поздно. Меня даже к такси проводили», — ответила я, стараясь исправить ситуацию. «Ты с подружкой едешь?» — уже сбавляя обороты, уточнила мама. «Нет, тут еще дискотека в самом разгаре, она осталась», — сообщила я, заодно показывая, какая я послушная дочь, и раньше всех отправилась домой. «Хорошо, папа хотел с тобой поговорить, но уже лег спать, а я тебя дождусь», — ответила мама и завершила вызов. Выдохнув, я быстро нашла приложение такси и вызвала, надеясь, что приедет машина быстро. «Значит, ты послушная девочка?» — спросил Ренат, подходя ко мне со спины, чтобы снова заключить в объятия, отпуская подбородок мне на плечо. «У меня строгие родители, я живу с ними и должна соблюдать их правила. По-моему, все логично», — ответила я парню, контролируя дыхание, потому что хотелось его затаить, зафиксировать мгновение и уже никуда не ехать. Пустила взгляд на экран телефона. Водитель будет на месте через 3 минуты. А мне уже не хотелось никуда торопиться, и я только злилась на таксиста, который двигался к месту так быстро. «То есть хочешь сказать, что ты непослушная?» – пробормотал Ренат, почти касаясь губами моей щеки. «Ты ведь можешь и сам об этом узнать», – произнесла я, набравшись смелости. Я замерла в его руках, боясь пошевелиться, не решаясь повернуться к нему лицом, но сгорает желание получить поцелуй. «Я планирую это выяснить», – выдохнул он, опаляя щеку горячим дыханием и легко касаясь ее губами. Сердце в этих прикосновениях пустилось в галоп, грозя выпрыгнуть из груди. Но я не могла ничего поделать, только сгорала от огня, который внутри меня зажег Ренат. Его руки, до этого сцепленные на моей талии замок, медленно разъединились. На пару секунд я ощутила, как на улице холодно без его объятий. Но он только обошел меня и встал напротив. Ренат все еще был в футболке, не потрудившись одеться, прежде чем выйти на холод. Руки он засунул в карманы джинс и как-то пронзительно на меня посмотрел. Так что мне захотелось распахнуть свой длинный пуховик и пустить его туда. Но я лишь стояла, затаив дыхание и ловя каждое мгновение, проведенное рядом с ним. Мы оба молчали, только для меня время бежало слишком быстро, неумолимо. Машина такси была уже совсем рядом, а я так и стояла, не двинувшись с места, считая секунды, а с ними вдохи и выдохи. Стоило телефону пиликнуть сообщением о том, что такси уже на месте, как Ренат шагнул ко мне, рывком притянул к себе. «Замерз?» – глупо спросила я, смущаясь в самый ответственный момент. «Рядом с тобой очень жарко», – прошептал он, поедая меня своими глазами цвета плавленного тягучего меда.